Мятежный дух. В клубе «Котла» художники любили иной раз посудачить друг о друге. Особенно частым пересудам подвергался Микеланджело. «Вот загадка, друзья», – спрашивал один из весельчаков, завсегдатаев этого сборища художников. «Когда Буонаротти гуляет?» «Вот так загадка», – подхватывал другой. «Ты лучше бы сказал, когда Буонаротти спит. У него всю ночь светится окно. Как бы поздно я не возвращался с веселой пирушки». «Ха-ха-ха, приятель, ведь ты верный поклонник Бахуса, и когда возвращаешься с веселой пирушки, твои глаза вряд ли различают, где кто живет, где окна дома, а где окно часовни. И горит ли то на рабочем столе лампа или лампада перед изображением святого?» Но Гуляка не ошибался. Микеланджело работал как исступленный и день, и ночь в своей мастерской, загроможденной чертежами и рисунками, деревянными и восковыми моделями, глыбами мрамора и начатыми статуями. И в светлую, залитую серебром лунных лучей ноябрьскую ночь 1517 года он не спал, дописывая письмо доверенному папы, напоминавшему, что святой отец выразил желание заказать ему, Микеланджело, фасад церкви Сан-Лоренцо во Флоренции. Что ответить художнику, заваленному сверх головы невыполненными по договорам заказами, погруженному в работу над гробницей Юлия II, отдавшему ей всю душу? Отказаться? Вызвать гнев папы? Дать лишний повод восторжествовать врагам, заискивающим теперь перед любимцем Льва X Рафаэлем? И потом фасад Сан-Лоренцо, сколько возможностей, сколько пищи для его неиссякаемой фантазии, сколько чудесных статуй можно там разместить, превратив его в зеркало всей Италии. И кто, кроме него, сможет это выполнить с такой полнотою? Фасад Сан-Лоренцо. В нем отразятся мечты и думы, горькие разочарования и смелые надежды всей страны. Он бросил взгляд вокруг. Свет от масляной лампы падал на развернутый лист бумаги. Причудливые тени ложились на предметы, окутывали серой прозрачной дымкой мрамор. Из нее выплывали смутные обрисы статуй, странные в этой полутьме. Вот ближе к столу две фигуры для надгробия Юлия II. Как пришла ему в голову мысль создать эти фигуры рабов, восставшего и побежденного, своей трагичностью так не идущие к жизнерадостности, окружающие его, начиная от цветущей природы Флоренции и кончая людьми, точно справляющими вечный праздник после поста и покаяния, наложенного Савонаролой, после могучей вспышки народной ярости, свергнувшей тиранию Медичи. Рабы. Гробница над прахом тирана в прославлении его. Какой странный контраст, какое противоречие. А разве не чудовищным противоречием было это ликующее шествие, триумф Золотого века и позолоченное дитя, купленное у бедного каменотеса? И смерть мальчика разве не символ всемогущества двойной власти, тиранов и денег? Тогда уже после празднества он и задумал их. Кто посмеет оспаривать их право украшать гробницу Юлия II? Разве они будут неуместно рядом с главной статуей надгробия, великим мудрецом и пророком своего народа, Моисеем, выведшим этот народ из египетского плена? Вот он здесь, перед ним. Повернуть лампу, и свет от нее падает на могучий лоб великого философа, на глаза, смотревшие в глубину веков, на два луча, поднявшиеся над лбом наподобие упрямых рогов. И рядом эти, восставший и побежденный, нашедший смерть в своей попытке отвоевать свободу. Какое страстное усилие порвать крепкие путы в одной фигуре, и какая покорность прекрасного обнаженного тела, такого юного и уже погружающегося в смертное забытье в другой. Все они тут, все, которых он успел изваять. И Мадонна в молитвенном восторге, и тихая прародительница племен Израилевых Лия, и теперь все это прервать для новой работы. Но остановиться не значит бросить. Он кончит и ту, и другую. Разве у него не хватит силы и трудолюбия? Более легкую работу он поручит кому-нибудь из помощников. Он должен согласиться. И на развернутом листе Микеланджело написал: «Я хочу создать фасад, который показал бы всему миру, сколь совершенна итальянская архитектура и скульптура. Пусть папа и кардинал быстрее решают, желают ли они, чтобы я взялся за эти работы». В середине января следующего года был подписан договор с папой на фасад церкви Сан-Лоренцо, который Микеланджело обязался кончить в течение 8 лет. И вот художник снова в Ватикане с готовым планом фасада. Этот план восхитил Льва X. Он вспыхнул от удовольствия, потрясая чертежом, и весело закричал: «Затраты? Ты сейчас что-то сказал о затратах? Уж не мои ли экономные кардиналы наговорили тебе о них? Это слишком хорошо, чтобы жалеть денег. Сколько бы это ни стоило, ты получишь из нашей казны необходимые суммы. Добывай же скорее мрамор и начинай работу». Что могло быть лучше? Но на деле тут только начинались новые, небывалые еще мучения Микеланджело. Начало, впрочем, обещало успех. Модель из дерева, представленная художником папе, была одобрена. Оставалось добыть мрамор и приступить поскорее к работе. Но тут возник спор. Папа требовал, чтобы мрамор доставлялся из только что приобретенных Флоренцией каменоломен Пьетро Санте, а это вызвало почти непреодолимые затруднения. Микеланджело пробовал доказать, что в Карраре получать мрамор несравненно удобнее. Там издавна налажена его разработка. Мрамор исключительно высокого качества, наилучшего для скульптурных работ. Дороги для перевозки приспособлены. Он поехал в Пьетро-Санте для разведок. Но там почти никто не занимался выработкой породы. Картина была унылая, безотрадная. Здесь не раздавался, как в Карраре, немолчный стук кирок. Не было еще руководителей работы, знавших, как надо выламывать глыбы, требуемые для той или иной цели. Неумелые рабочие, промышлявшие мелкими заказами, не имели понятия о требованиях скульптора или крупного строителя, не слышали о тонкостях, известных опытным каменотесам. Они выдавали породу как попало, раскалывая ее на мелкие осколки. Они смотрели безнадежно на огромные отвесные уступы и говорили, качая головой: «Попробуй-ка туда забраться, да еще выколотить из этой страшной горы глыбу, пригодную для большой статуи или колонны. Были у нас смельчаки, потом и косточек их не нашли. А если что и добудешь, как вам требуется, как свести по нашим дорогам?» Микеланджело без устали бродил по Пьетро-Санте, осматривая дороги. «Рабочие правы, как тут провезешь?» Между двумя горами проходы так узкие, что не пробраться и ослу с маленькой тележкой, а дальше стремнины с бурными ручьями и заболоченные равнины, а еще дальше каменные глыбы загородили путь, а вот обрыв. Он пошел в селение, в одно, другое. Бедность неприкрытая, знакомая еще по жизни в Сетиньяно, картина нищеты. Местные жители, пожалуй, даже не слыхали, что на свете есть жирная шиполатта. Их жилища в скалах мало чем отличаются от звериных нор и пещер. Микеланджело пробовал заговорить с ними о работе. «Друзья мои, чтобы свозить камень, необходимо сделать маломальски сносными дороги. Там, где болото, устроить гать, укрепить сваи, камни, убрать в сторону. Вам самим будет лучше. Подумайте, сколько тогда заработают ваши каменотесы?» Они и смотрели, и отвечали безучастно, словно потеряли веру в свои силы, изо дня в день борясь со страшной стихией, с этими горами и потоками, которые, видно, так суждено, каждый год уносят у них известное число жертв. Кто сорвется с уступа, кто потонет в стремнине. Бог с ней, с этой возможной работой. Как-никак их до сих пор кормил привычный немудреный труд. Они свозили вниз, в долины, для городов, какие придется куски камня и щебень. Куда им ломать глыбы по точному измерению, поправлять дороги, расширять проходы, забивать сваи? Бог с ними». Обескураженный Микеланджело писал обо всем виденном в Ватикан, но получал один и тот же, всегда один и тот же ответ. «Мрамор должен быть доставлен из Пьетро-Санте». Но когда пришлось платить за уже выполненные большие работы, денег из Ватикана не прислали, и художник расплачивался с рабочими из своего кармана. Папа только требовал, а сам ничего не давал. «Таковы обычаи у тиранов», — с горечью думал Микеланджело, подводя итоги. «Иногда это равнодушие прикрывается лестью и признанием твоего таланта, наверное, для того, чтобы художнику легче было пить мучительный яд обмана». Ища выхода из тяжелого, невыносимого положения, он ездил в Геную и Пизу, договариваясь там с владельцами барок о перевозе пьетросанского мрамора. Но раздраженные пренебрежением к ним каррарцы, эти всем известные поставщики скульптурного мрамора, издавна наладившие у себя это производство, стали мешать вывозу мрамора из Пьетро-Санте. Все судовладельцы были ими подкуплены, и Микеланджело не мог нанять ни одной барки. В отчаянии он восклицал: «Покорять эти горы и обучать этих людей искусству, да легче воскресить мертвых». А время шло, драгоценное время, которое он мог бы отдать творческой работе. Зачем его оторвали от нее и послали добывать строительный материал, когда это можно было поручить любому дельцу, способному выполнить такой заказ в 1000 раз лучше, чем он? И не проще ли было получить мрамор от каррарцев? Нет, у него больше нет сил. Нет сил. Неприятности и усталость свалили, наконец, художника. Он был так измучен, что, казалось, не в силах был ни о чем думать. И меньше всего предполагал, какой ему готовится удар, какое оскорбление. В начале 1518 года Микеланджело получил от кардинала Джулио Медичи письмо, какого ему еще не случалось получать. «Мы имеем некоторые основания предполагать, что вы из личной корысти поддерживаете каррарцев и потому объявили каменоломни в Пьетро-Санте непригодными. Микеланджело бросил письмо на пол, не читая его дальше. Разумеется, там будет написано о гневе его святейшества и о том, что его святейшество настаивает, работы должны быть выполнены только из пьетросанского мрамора и ни из какого другого. Только этого не доставало. «Вот уж верно, — говорит пословица, — и, потеряв шкуру, волк остается волком». Какими ласковыми словами умасливали меня эти ватиканские златоусты и сладкопевцы, чтобы я для них работал. А теперь, изволите видеть, я взяточник. У художника возобновилась лихорадка, уложившая его в постель в какой-то дыре, называемой таверной, в Серовеце. Ему казалось, что он никогда не поднимется, так он был измучен. Не хотелось жить. Только где-то в глубине души теплился, не хотел гаснуть огонек. Выполнить задуманное, работать, погрузиться в искусство так, чтобы не сознавать, не чувствовать себя. Он вернулся во Флоренцию, и из того мрамора, что у него оставался от прежних работ, с лихорадочной торопливостью начал, работая быстро и мучительно, высекать грубо, едва оформленные, без малейшей обработки четыре фигуры. Пусть они пойдут для гробницы Юлия II, эти рабы, рабы, увековечившие память о тирании. Но он их не кончил. Пришлось снова хлопотать о злополучном пьетросанском мраморе, который все же был погружен в барки и очутился в низовьях реки Арно. Глубоко осевшие суда долго не были в состоянии подняться вверх по мелководью до Флоренции. Но и этого, наконец, доставленного камня было мало. Чтобы начать работу, нужен был весь материал. И Микеланджело снова пускается в путь. Нет, его не могут, не смеют забросать грязными обвинениями. Он добудет весь мрамор, который нужен для фасада Сан-Лоренцо, пока у него есть хоть капля крови в жилах. Вот тогда он начнет работать.